Жду ваши позывные. Про это? Позывные. В этом люксе сейчас просто буря разгулялась из этих позывных. И всегда так, когда сходятся мужчина и женщина, незнакомые, едва знакомые, говорящие о чем-то наипустейшем или молчаще, но все равно позывные, позывные начинают между них свою работу. Нет таких радиоволн, таких ультраволн, которые могли бы потягаться с этой тонковолновостью. Примчался Алексей. Порог струился из носика большого чайника, который он нес в одной руке. Оказалось, что это из него самого порог исходит. Такие он развел пары усердия. А в другой руке у него была тарелка с ярчайшими помидорами, синей гроздью винограда и коричневыми ломтями чурека. «Ай, Салтан кланяется!» — вскричал он. «А бояли вы ее, Ростислав Юрьевич? Вцепилась, кто такой? Почему у нас?» Кое-что рассказал, хотя сам ничего толком не знаю. Смотрю, глаза заволоклись, жалеет. А когда женщина жалеть начинает, то тут и до любви один поворот. «А за что вас жалеть?» — молвила Лана. Издали молвила, из-под ресниц поглядела. «Вы не такой, чтоб вас жалеть». И тут, прислушавшись к тихому голосу подруги, Лара поняла, наконец, что сильно проигрывает по очкам. «Ну что ж», — помрачнев, — сказала она, беря у Алексея чайник и тарелку, — «будем пить чай и закусывать дарами Айсултан. Алексей, помоги мне добыть тарелки и как-то хоть накрыть на стол. Наша Лана что-то уснула. Ну и пусть». «Нет, я не согласна, что пожалеть мужчину все равно, что полюбить. Вот уж нет и нет». Сигнальщик на корабле не мог бы явственнее просигналить сигнал отступления. «Согласен с вами, Лара», — сказал Знаменский и снова налил себе. «А все-таки чокнитесь со мной, прошу вас». Женщина подошла, иначе двигаясь, будто вдруг устала, утихомирились ее бойкие бедрышки и чуть дотронулась своим бокалом до его, безазартный, рождая звон, смазала звон. «Лана, а ты чего?» Теперь подошла и Лана, будто просыпаясь, тоже знала, как ступать, и звон, когда чокнулись, сумела извлечь победительный, сказала, повеселев: «Вот теперь, когда виноград...» А Алексей, умнейший человек, уже ухватил за талию Лару, распределились. Он проснулся, изо всех сил цепляясь за сон, а снилось ему, что его вызывает к доске их учитель, мучитель математики в их спецшколе, где главным был английский язык, затем шли история, литература, география, даже физкультура, а математика, алгебра эта и геометрия, как и физика, пребывали в полном неуважении. И он худо учился по этим предметам, хотя самолюбие и мама не позволяли худо учиться и хватать хоть на чем-то там тройку. И он все же вытягивал на четверку и эти предметы, а то и на пятерку, поскольку был одним из первых в классе учеников. Но худо, через «не могу» осваивал он все эти формулы, задачки и законы. И даже сон вдруг прилепился, когда уже кончил школу с золотой, кстати, медалью. Прилепился сон чем-то похуже кошмаров, что вот вызывает его учитель к доске, спрашивает неважно о чем. Он наперед знает, что ничего не знает. И эта мука, что провалится сейчас, опозорится перед всем классом, что запустил предмет непоправимо. Эта мука была похуже кошмара, где все грозит тебе смертью. Нечасто, но этот сон, прицепившийся, повторялся, навещал, так сказать, пугая и предвещая. Обязательно потом, уже в яве, случалась с ним какая-нибудь неприятность. Он был, пожалуй, суеверен. Откуда и как входит в нас суеверность, никто не скажет. Но страшок этот, боязнь примет и предвестий, сидит, угнездился во многих из нас. Но сейчас он просыпался, цепляясь за этот отвратительный сон, потому что с недавних пор привык и спать, и не спать, зная, что спит,